Так вот что, — начала Эвтибида, устремив на него гневный и презрительный взгляд. — Значит, Спартак опять поведет тебя, куда ему вздумается, как ведет за собою свою лошадь? Опять будет пользоваться твоей силой и храбростью, чтобы возвеличиться самому? — Ах ты опять! — глухо и с угрозой произнес Эномай, бросив на нее дикий взгляд. — Ну когда же ты, наконец, прекратишь свою подлую клевету? Ну когда перестанешь отравлять мою душу ядом своих измышлений? Ты злее волка Фенриса, проклятая женщина! Примечание. Волк Фенрис в религии древних германцев один из самых злых духов, который мучил людей в аду. Хорошо, хорошо, клянусь всеми богами Олимпа, теперь ты, грубиян и дикарь, животное, лишенное разума, обрушиваешься на меня со всей злобой. А я, глупая и недостойная женщина, люблю тебя вместо того, чтобы презирать и не обращать на тебя никакого внимания. Поделом мне. Но почему же, если ты любишь меня, тебе непременно надо внушать мне ненависть к Спартаку, благороднейшему человеку, человеку великой души и светлого ума? Я не обладаю ни одной из украшающих его добродетелей. Ах, глупый человек, ведь и я тоже была введена в заблуждение его мнимыми высокими качествами и добродетелью. Я тоже считала, что он не человек, а полубог. Хотя я умом и образованностью выше тебя. Долгое время я верила, что в душе его живут самые высокие чувства, но к великому своему сожалению убедилась в том, что Спартак лжец. Каждый его поступок, каждое его слово — притворство, лицемерие, и в сердце его горит одно единственное чувство — честолюбие. Я узнала, я поняла, я убедилась в этом, а ты, глупец, глупее барана. Эвтибида, весь дрожа произнес Эномай, и голос его был похож на глухое рычание льва. Глупее барана! Храбро продолжала Эвтибида, и глаза ее сверкали от гнева. Ты ничего не увидел и не видишь. Ведь только что среди неумеренных восклицаний ты простирался перед ним ниц, как самый жалкий раб, и пел ему гимны. Эвтибида! Еле сдерживаясь, повторил германец. — Не боюсь я твоих угроз, — презрительно ответила гречанка. — Зачем я поверила твоим словам любви? Теперь я могла бы ненавидеть тебя так же сильно, как я презираю тебя. — Эвтибида! — громовым голосом воскликнул Эномай. Он в ярости вскочил и, угрожающе подняв кулаки, подошел к девушке. — Посмей только! — надменно произнесла Эвтибида и вызывающе топнула ногой, гордо глядя на гладиатора. — А ну-ка, смелей ударь, бей, задуши бедную девушку своими звериными лапами, это принесет тебе больше чести, чем убивать своих соотечественников в цирке. Ну, смелее, смелее! При этих словах Эвтибида Эномай в ярости бросился к ней и готов был задушить ее, но, подойдя к любовнице, вдруг опомнился и, задыхаясь от гнева, глухо произнес, потрясая кулаками, «Уходи, Эвтибида! Уходи ради богов твоих, пока я не потерял последнюю каплю рассудка!» И это все, что ты можешь ответить женщине, которая любит тебя, единственному на земле существу, любящему тебя. Так-то ты платишь мне за мою любовь. Вот она, благодарность за все заботы, которыми я окружила тебя, признательность за то, что вот уже сколько месяцев я думаю только о тебе, о твоей славе, о твоем добром имени. Ну, хорошо же, отлично, этого следовало ожидать. Вот, делайте добро людям, — добавила она более мягко и нервно, забегала взад и вперед по палатке, как только увидела, что Эномай опустился на скамью. Думаешь о счастье и благополучии людей, близкого человека, и вот награда. Как я глупа! К чему мне было думать о тебе, заботиться о твоей славе? За что ты обрушил на меня свой зверский гнев и эти страшные проклятия? За что? Ведь я старалась спасти тебя от черных козней, которые замыслили против тебя. И, помолчав, она добавила дрожащим, взволнованным голосом: —